Глава 15. А я Ларга. Сынок сильно занемог. Вот и отправилась по святым местам исцеления для него вымаливать. Здесь переночуем и с обозом пойдем в Калию. Там монастырь с платом Пресвятой Девы. Говорят, о чем его не попросишь, все исполняется. Правда? Как давно вещи научились исцелять? Мир другой, а рассуждения людей неизменные. Прикоснись к тряпочке, и будет тебе счастье. Анна, представилась я в ответ. Поучать вслух не стала, не мое это дело. Ты тогда отдыхай, а как на молитву позовут, вместе и пойдем. Поднялась она с моего места. Ларга, расскажи, где здесь туалет и где можно перед сном помыться? Она недоуменно на меня посмотрела. Потом до нее дошло. «Горшки там», — показал на незаметную дверцу в нише. «А мыльни здесь нет». «А из горшков куда выливать?» «Насколько я поняла, здесь нянек и слуг не было». «Так там же и выливай. Через дыры оно на улицу стечет». «Фу, какая гадость. Ну, что поделать, мир такой». Я поднялась и прошла в указанном направлении. Открыла дверь и охнула от вони. Даже глаза защипала. Но делать нечего. Схватила горшок почище, сделала в него дела и выплеснула в углубление в полу. Простите, люди, если вы в этот момент проходили внизу. После чего я вернулась и с удовольствием легла на топчан. Желудок напомнил о голоде, и у меня с собой была еда. Но есть в уголке одной мне стыдно. А если делить на всех присутствующих, тогда и самой не останется. Надо воды попить, тогда потерплю и до вечера. Но спускаться вниз... Решила, полежу немного и спущусь. Усталость взяла свое, и, несмотря на духоту, я вскоре задремала. А разбудили меня удары грома. Подскочила и не сразу сообразила, где я. Ах да, это на молитву всех созывают. Подхватила мешок и направилась со всеми на выход. По дороге все же забежала в трапезную и напилась воды. У входа стояла огромная бочка и черпак. Один на всех. Каждый подходил, набирал им воду и пил. Антисанитария полная. Но что делать? Напилась и поспешила в храм. Здесь уже собирался народ. В самом большом зале установлены деревянные скамьи с прямыми неудобными спинками. Но лучше сидеть, чем стоять. И я опустилась на ближайшее место. Едва успела выдохнуть, как меня попросили в достаточно грубой форме освободить место. «Крестьянское место у стены, а здесь господа изволят сиживать». Через губу выговаривал мне старик в обшарпанном камзоле. Рядом с ним старушка буквально пускала пар из ноздрей, глядя на меня. «Спасибо, что не ударили». Молча встала и отошла к стене. Оглянулась и увидела, что мне рукой машет Ларга, подзывая к себе. Кивнула и пробралась к ней. «Подвинься!» Без церемона толкнула она одну из товарок и показала на освободившееся место. «Спасибо, Ларга». Я улыбнулась и присела рядом. Молитва оказалась недолгой, может, с полчаса. Храмовники выходили перед народом на возвышение и протяжно пели на незнакомом языке. Время от времени кланялись нам. Тогда момент мы вставали и кланялись им в ответ. Очень удобно, тело не затекало от долгого сидения. После окончания молитвы храмовники выстроились в линейку, и к ним потекло людское море. Вначале роскошно одетые горожане, затем попроще, кто с сидячих мест. И уже в конце мы. Храмовники возлагали на голову людей руки. Многие останавливались и начинали о чем-то спрашивать. Нет бы переждать, когда все пройдут, и подойти с вопросом. Так что все проходило вяло. Завершение молитвы по времени растянулось в два раза дольше самой молитвы. И вот, наконец-то, дошла моя очередь. Я прошла всех, кланялась в ответ. А когда поравнялась с отцом Киприана, он неожиданно напутствовал меня. «Мир тебе! Как звать тебя?» «Аннушка!» Я захлопала глазами. Надо же, запомнил меня. «Отдыхай, Аннушка! Завтра в дорогу!» Я подняла на него взгляд и удивилась в очередной раз его лучистой улыбке. Совершенно искренней, без налета лицемерия или подобострастия. Не верится, что передо мной храмовник. Просто добрый дед. С этим настроением я направилась к выходу, но меня тут же нагнала любознательная Ларга. «С таким заступником, как отец Киприана, тебе ничего не страшно». «С чего ты это взяла? Ну, что он мой заступник?» «Так слышала, как он с тобой разговаривал?» «Ну да, я вспомнила, как храмовник в баронском доме со мной говорил, когда обкрадывал. И этот. Действительно, небо и земля. Но не верю я в искренность его. Странно, что, увидев меня, сироту, он тут же проникся любовью и решил взять под свое крыло. Ох, неспроста это». Пока шли в трапезную, спросила у новой знакомой, чем знаменит этот храмовник. Оказалось, что он с братьями добровольно ушел создавать монастырь на север Павдии. И все у них ладно получилось. И люди к ним шли толпами. Да потом братья из монастыря Калии попросили у них плат Пресвятой Девы. А что дальше случилось, никто не знает. Только плат не вернули, а поток людей иссяк. Обманули, значит, доверчивого старика. Ну что делать? Я не понаслышке знаю о коварстве храмовников. На ужин нам давали серый клесть из непонятной крупы. Выстроилась очередь к раздаче. Одну тарелку наполняли на 2-3 человек. Ложки мы сами брали со стола рядом. Во всем мне сильно помогла разобраться Ларга. Она направляла, куда идти, что делать, нашла место, куда мы присели и ели с ней из одной тарелки. Больше ничего не предложили поесть. Ни лепешек, ни лука, ни овощей. Да что уж там, даже пить не предложили. Все пили из той же бочки. Ох, не подцепить бы заразу какую. А после ужина я попросила свою новую товарку о помощи. Где бы мне найти кувшин, чтобы набрать воды да обмыться? «Элика, сходи-ка наверх, принеси мой кувшин из мешка. Аннушке помощь требуется». Не раздумывая, она отправила одну из своих спутниц. «Да я бы сама». «Неудобно все же». «Сама в дороге будешь. Путь у тебя опасный предстоит, даже под защитой храмовников». Я навострила уши. «Что в нем опасного? Долгий?» «Не засветло доберетесь, коль утром выйдете. Только там в каждом овраге по разбойничьей шайке обитает. Тем и опасна твоя дорога. Но отец Киприана помолится, и Пресвятая Дева закроет вас своим заступничеством». Вот оно как значит. Надо бы палку покрепче раздобыть, авось и отобьемся. Вскоре Лика принесла кувшин. Я наполнила его водой и уже в потемках обтерлась в туалете. Переоделась в чистую рубаху и провалилась в сон. Завтра. Уже завтра закончится мой долгий путь в свои земли. Радость-то какая!